Глава 19. Неожиданный противник. Тем не менее, Демарио и не настаивал. Он понимал, что среди них троих он слабейший, и это несмотря на самый высокий класс их способности. Демарио не преувеличивает. Я знаю, что физические навыки брата Линя и брата Джада также поражают, но речь идет не о сравнении. Что важнее, это каков замысел премьер-министра Кашавань? Вы думали об этом? С легкой улыбкой спросил Лиер. И это заставило его собеседников задуматься. Безусловно, поведение Ван Джена полно провокации и самонадеянности. Прибавить к этому еще и прошлые сплетни о его отношениях с принцессой Айной. Разумеется, асланцы разгневаны на него. Но это Аслан. Их страна отвечает за проведение SIG. Так хочет ли Кашавэнь, чтобы они так подставлялись? Конечно же нет. Все остальные могут атаковать Ван Джена, но им точно не следует. Как минимум нельзя бить первыми. То есть стеснить этого пендрёжника должен не кто-то из них. Они могут лично победить Ван Джена и успешно устранить всех остальных саламандр, но хорошо ли это скажется на репутации Аслана? Они далеко не были глупцами. Вся эта ситуация... В этот раз Кашавэнь ясно показала, что она наблюдает за ходом соревнований. Все генералы из других стран также не спускают с них глаз. Безусловно, здесь сравнивают их боевую силу, но это также испытание умственных способностей участников, их умение разглядеть общую картину. А понимание общей ситуации касается не только наблюдения за боевым полем. Те, кто способны рассмотреть только внутреннюю обстановку на доске, всю жизнь будут не более чем пешками, вне зависимости от занимаемого положения. Умный же человек должен смотреть дальше. Пусть даже сейчас они действительно лишь пешки, возможно, однажды это изменится. Все асланцы отличались хорошей сообразительностью. Вне всяких сомнений, ее высочество Айна – их ахиллесова пята, из-за нее они вмиг могут стать очень импульсивными. Однако тонкий намек Лиера помог им осознать ошибочность своей точки зрения. Премьер-министр Кашавэнь хочет использовать происходящее для достижения некой цели, и если они начнут действовать, это все равно, что все испортить, как Лиера говорит. Даже учитывая, что они всего-то хотят отстоять свою гордость. Бросаясь первым в атаку, восстановить честь её высочества не получится. Разумеется, под первым подразумевается человек с уже устоявшейся репутацией сильного бойца. Тем не менее, возможно, была еще одна причина такого рвения разобраться с Ван Дженом. Лиер догадывался, что их желание действовать также подкрепляется и заботой о личных интересах, ведь победив Ван Джена, они смогут привлечь внимание ее высочества принцессы. Как какой-то неудачник может быть достоин принцессы? Нечего уж и говорить о том, что он чужак, пусть уматывает отсюда, поджав хвост. Но Линь Фэн и Цзян Кун Джад не были безумцами. Несмотря на всю свою ненависть, они не станут убивать Ван Джена без крайней необходимости. Лиер, уже хорошо изучив ход их мыслей, потому смог их легко убедить. Тем не менее, разумеется, его целью была не помощь своему старому врагу. Наоборот, он не хотел лишаться такой хорошей возможности избавиться от него раз и навсегда. Ведь если асланцы не будут атаковать... Обиданец Арагон или монорасец Зонд Гиририк непременно сделают свой ход. Насчет Атланта сложно сказать, но по мнению Лиера, шансов, что первым нападет либо обиданец, либо монорасец, было больше. Тем временем Зонд Гиририк и Цинь Наче уже обнаружили местонахождение Ван Джена, а также увидели его в действии. Именно поэтому до сих пор ни один из них так и не предпринял никаких действий для того, чтобы его атаковать. Они уже достигли того уровня, который позволял ему чуять опасность, витающую вокруг этого парня. Не сказать, что они точно проиграют, но такая вероятность определенно существует. Более того, был еще один момент, о котором им не стоило забывать. На них возложена большая ответственность и последствия поражения, не то что они могут себе позволить. Например, Зонд Гиририк знал, что генерал Боул наблюдает за ним. Он выиграет, хорошо, но если по чистой случайности он проиграет, все шишки полетят именно в его голову. Учитывая, что это Ван Джен, ранений в сражении с ним не избежать, особенно в смертельном. Вот для чего ему нужна была помощь Цинь Начи, он не хотел, чтобы другие воспользовались удобным случаем. Поблизости от Ван Джена бродило больше 20 людей, у всех них уже имелись дополнительно заработанные жетоны, так что пришли они сюда явно не за ними. Самым опасным из них был Гонзалес из Империи Мрака. Всем в той или иной степени был известен характер выходцев из Империи Мрака. Этих людей все избегали. Если показать перед ними свое слабое место, они прикончат тебя не задумываясь. Внезапная ситуация стала странноватой. «Ван Джен, вот он, налетай! Но кто будет первым?» Поблизости от костра Ван Джена валялось уже 5 жетонов. «Прямо там!» Последние 4 остались от противников, которые напали на него сообща по 2. Тем не менее, теперь все эти люди уже в больнице, последующие претенденты явно не отделаются так легко. Давление, с которым столкнулась команда Саламандр, очень велико, поэтому вне всяких сомнений ему нужно много жетонов, и он не откажет никому. А Джан Джунь закончил помогать Ван Джену очищать поле боя. Он тоже не считался с опасностью, да и зачем уходить? Сражения последних нескольких дней позволили ему многое осознать. Только вот он до сих пор так и не разгадал прошлого Ван Джена. Его уровень совершенно не соответствовал его возрасту. Его ровесникам нечего и думать о победе над ним. Тот контроль над эмоциональным состоянием, который Ван Джен демонстрировал всю неделю, вызывал восхищение у Джан Джуня. Перенапряжение было чревато чрезмерной тратой сил, несобранность давала противнику шанс, но Ван Джен держался в самый раз. Вероятно, таким был эффект от какой-то его способности, но для Джан Джуня с его уровнем это все равно было непостижимо. Пожалуй, это было единение духа и тела, которого Ван Джен достиг, продолжая каждый день практиковать свою технику слияния. Но кое в чем он все же просчитался. Военные стали в случайном порядке сбрасывать на остров продукты питания, похоже, они вовсе не собирались проверить приспосабливаемость людей к голоду. Однако не только у Ван Джена, у остальных участников также не было проблем с пищей, им хватало навыков, чтобы найти себе еду, которую сможет усвоить их организм. Некоторым было без разницы, что есть, как и Ван Джену, других немного подташнивало, ну и только. После достижения тупика в развитии становится необходим какой-то поворотный пункт, и Кашавэнь смогла предоставить Ван Джену людей, способных оказать необходимое давление. Он почувствовал, что сдвинулся с мертвой точки, и до достижения третьей стадии техники слияния осталось не так уж и много. Постижение 2 последних стихий также приблизило его к этому шагу. Сейчас же оставалось лишь скушать что-нибудь тонизирующего, да побольше. И Ван Джен не сомневался, что скоро это произойдет, поскольку эти люди не смогут сдержаться. Только вот он не ожидал, что следующим, кто придет, окажется Марс. Ван Джен знал, что Абиданские Академии Дух Войны и Стальная Академия конкурируют, а кланы, что стоят за этими учебными заведениями, являются скрытыми политическими противниками, поэтому если кто и должен был выйти сейчас, то это точно не должен был быть Марс. Нет, конечно, он не боялся сражения с ним. Однако проблема в том, что все его противники будут приходить по принципу «возьмём измором». А Марс относился к тем, кто весьма и весьма может его измотать. Несмотря на то, что Марс не входил в десятку лучших командиров, все, кто видел битву за титул сильнейшего Высшей Академии X своими глазами, знали, что это страшный человек. Команда «Убийц Богов» несомненно сильный претендент на титул чемпиона SIG. Боул смотрел на экран, щурясь в улыбке. Сбоку от него стоял генерал Шалабуда из Абидана, который являлся выпускником Академии Дух Войны. «Говорят, что Абиданские и Стальная Академия Дух Войны сильно отличаются друг от друга. Видимо, слухи врут», — с усмешкой сказал Боул. Шалабуда сдержал каменное лицо, обычное состояние для подавляющего большинства абиданцев. К тому же, чем они старше, тем равнодушней. «Марс не так уж и плох». О яростной конкуренции между Стальной Академией и Духом Войны знали все, так что было очевидно, что это оценка не поступку Марса, а его силе. «Мой второй ученик умер от его рук». Последняя фраза заставила Боула умерить свой сарказм. Несмотря на то, что Монорас пытался во многом следовать за Абиданом, некоторые вещи позаимствовать у абиданцев было невозможно. Попытки использовать такие же жестокие методы, как у них, в других государствах обернулись бы катастрофой.